Глава вторая. Алабай вместо шпица. Однако все сложилось не совсем так, как я рассчитывала. Дома меня ждал сюрприз. «Сашуля, тут такое дело», — обратилась ко мне мама, едва я вошла в квартиру. «Ты ведь всегда хотела собаку, верно?» «Ну да», — ответила я, не понимая, куда она клонит. «А что?» «Он у тебя в комнате, и его зовут Ураган», — скороговоркой выпалила мама. «Иди познакомься». Я не поверила своим ушам. Неужели родители купили мне шпица? Ура! Если так, то исполнилась главная мечта всего моего детства. Позабыв про Танюсика, Тиму и саундчек, я ринулась в комнату и... И замерла на пороге. Там действительно был пес, но какой! Вместо крошечной симпатичной собачки моей мечты, пушистого шпица, на меня сверху вниз смотрел громадный угрюмый алабай. «Здравствуйте», — выговорила я, пятясь обратно к двери. «Как поживаете?» Пес едва ли не выше меня ростом, смотрел внимательно и строго, а я на него пугливо и робко. «Еще бы! Такая собачища может пополам перекусить и не подавиться». Тетя Галя с дядей Степой попросили присмотреть за ним, пока они в отъезде. «Это всего 2 недели, тебе ведь не трудно будет выгуливать его по утрам и вечерам», — донесся из комнаты голос мамы. «Лучше бы спросили, не трудно ли будет ему выгуливать меня?» Я нервно шмыгнула носом. «А где он будет жить?» — поинтересовалась я, не сводя с собаки глаз. «Мы решили, что у тебя», — сказала мама. «Постелим ему коврик у окна, пусть там отдыхает». «Отдыхает? У моего окна? А обо мне вы не подумали? Чуть было не взвелась я». Остановило только присутствие строгого пса. Мне казалось, что ему вот-вот надоест вся эта суета, и он одним махом слопает нас всех. Мама принесла намордник, поводок и коврик, разложила все это перед окошком. Потом подошла к псу, ласково погладила его по голове. «Ну разве не лапочка? А ведь щеночек еще совсем молоденький». «Щеночек?» Я снова нервно хихикнула. «Интересно, какого размера он будет, когда вырастет? С лошадь? С автобус? С дом?» Но благожелательная реакция пса на мамину ласку меня немного успокоила. Поэтому, когда мы остались одни, я сказала этому гигантскому щеночку. «Короче так, у тебя своя жизнь, у меня своя. Веди себя тихо, не шали, мои вещи не трогай, тогда и я тебя трогать не стану. Вы только не подумайте, что я черствая или животных не люблю. Наоборот, я их обожаю, и если бы передо мной сидел сейчас шпиц, я бы затискала его и зацеловала. Но поступить так со здоровенным алабаем было совершенно невозможно, поэтому я сразу решила показать, кто есть кто». Строгий тон сработал. Пес послушно лег на коврик, положил морду на лапы и закрыл глаза. «Вот так-то лучше», — проговорила я и занялась, наконец, приготовлениями к концерту. Для начала я подошла к зеркалу и внимательно оглядела себя. Я увидела маленького худенького мальчика с короткой стрижкой и большим носом. Да, с африканскими косичками, которые украшали мою голову в сентябре, нос казался меньше. И на девочку я была хоть немного похожа. Однако с косичками было столько возни, что они мне вконец надоели, и я их состригла. Чтобы поднять настроение, я стала искать в своей внешности приятное и весьма в этом преуспела. На лице не было ни одного прыща. А ведь для половины моего класса это большая проблема. Короткие волосы симпатично лохматились вокруг лица, прикрывая мои большие оттопыренные уши. Танюсик всегда говорила, что у меня ушки, как у эльфа. Если бы у нас был не союз мушкетеров, а братство кольца, я бы стала Леголасом. Роль Фродо досталась бы Мише с мышу, Брыкало стал бы Арагорном, а Танюсика я бы уговорила на Гэндальфа. Пес тихо лежал на коврике, но мне казалось, что он из-под тишка подглядывает за мной сквозь полуприкрытые глаза. Я чувствовала себя как перед телекамерой в реалити-шоу, не самое приятное ощущение. Однако потом мне удалось отвлечься и сосредоточиться. В итоге бесконечных примерок я выбрала 2 комплекта. Наряд номер 1 состоял из праздничных салатовых кедиков, сиреневых кюлотов, желтого топа и розовой рубашки оверсайз. Наряд номер два состоял из белой полупрозрачной блузки, черной жилетки и цветастой юбки, которым я никак не могла найти целые колготки. И высокие сапоги на шпильках, конечно. «Ну ничего, ведь у меня же есть мама». Приказав псу оставаться на коврике, я перебралась в комнату родителей. После моего бардака рыться в мамином шкафу было сплошным удовольствием. Вещи аккуратно разложены по полочкам и развешаны по плечикам. Все на виду, чистое и пахнет лавандой, которой мама перекладывает белье. Я нашла несколько новых колготок и выбрала сетчатый бежевый с золотистым отливом. А вот и сапоги. Такие, о каких я мечтала. Высокие, из черной замши на шпильке 9 сантиметров. Надо сказать, что после моих мастер-классов по современной моде мама начала вполне прилично одеваться. Правда, размер у нее больше, чем у меня. Ой, нет, уже не больше. После примерки оказалось, что нога у меня доросла аж до 38-го. И где же справедливость? Разве человеческое тело не должно расти равномерно? Почему отдельные его части увеличиваются, а другие нет? И каково будет мне в этой жизни с маленьким ростом, большими ногами и длинным носом, да еще и с ушами эльфа? Погоревав еще немного, я решила, что в целом наряд номер два весьма неплох. Вот если бы еще и сумочку подходящую. Такую, как я видела тогда в торговом центре, в виде ломтика арбуза. Ах, как же я хочу такую. Хоть бы кто-нибудь подарить догадался. Пришло сообщение от Танюсика. «Мы забыли про букет». «Надо купить», — отстучала я подруге, и тут же пришел ответ. «Лучше ты, у меня ЧП». «Что случилось?» — встревожилась я. «Потом объясню», — ответила Танюсик, и я пошла одеваться. «Надо, значит, надо». Под вопросительным взглядом Алабая я быстро облачилась в дежурные джинсы и худи, натянула по самые брови кепку, всунула ноги в раздолбанные кедики на каждый день. Мгновение колебалась, какие духи выбрать, и остановилась на СК, мой любимый аромат унисекс, а потом сжалилась и сказала псу. «Ладно, так и быть, возьму тебя с собой. Только смотри, если выкинешь что-нибудь, в следующий раз пойдешь гулять в наморднике». Ураган вскочил, завилял хвостом, а потом подошел ко мне, встал лапами на плечи и лизнул в лицо, как будто провел шершавой мочалкой. Я стояла ни жива, ни мертва, гадая, что это — ласка или казнь. Но, поняв, что выжила, схватила пса за уши и чмокнула в нос. А потом прицепила к собачьему ошейнику поводок и сказала: «Ладно, мир, я тоже тебя люблю, но дальше будем общаться без телячьих нежностей». «Понял», — кивнул пес. Ну, конечно, он этого не говорил, но наверняка подумал, потому что дальше вел себя как паинька.